требовалось лишь навести чистоту. Позади хижины притулился сарай. В нем валялись жаровня, стоголонная бочка и ряд гнилых деревянных ящиков. Я махнул Веди рукой, и она подъехала поближе. Мы вместе осмотрели хижину еще раз. «Просто великолепно!» — возбужденно произнесла она. «Они никогда не догадаются искать нас здесь. Мы в безопасности, дорогой. Я уверен, что мы в полной безопасности. Мы решили поселиться здесь на пару дней. Мы очистили полы, убрали грязь, поправили камин. О Бретте мы не вспоминали. Мы даже не слышали радио. На второй вечер нашего пребывания в хижине, когда мы любовались заходящим солнцем, Веда внезапно произнесла: «Включи радио, Флойд. Мы живем в дурацком раю. Это похоже на отпуск, но ты, кажется, немножко права». Я сходил в сарай, где мы укрыли машину, принес оттуда приемник и установил его на деревянный ящик. Полчаса мы слушали радио, но о нас ничего не сообщали. А затем я настроился на Сан-Франциско, и мы стали слушать танцевальную музыку. «Ну, хватит», — заявила Веда, вставая. «Пойду готовить ужин. Не то ты съешь меня». Я сидел и слушал радио, пока Веда возилась с ужином. Каждый раз, когда музыка прерывалась, я настораживался, ожидая, что сейчас скажут что-нибудь о нас. Но они не говорили, они продолжали передавать музыку. Словно Флойда Джексона никогда не существовало. Мы успели поужинать, а радио по-прежнему не сообщало ничего нового. «Вот видишь, они уже забыли о нас», — предположил я. «Они уже потеряли всякий интерес к этому делу. Держу пари, что и в газетах о нас нет больше ни слова». Наступила тишина. Я выключил приемник. Веда развела огонь в камине. Была прекрасная ночь. С океана дул ветер. Веда стояла на коленях у огня прямо передо мной. Было очень уютно. Я наблюдал, как пламя освещает ее лицо. Внезапно мне пришло в голову, что я впервые почувствовал семейный уют. Это было для меня новое чувство. Оно изумило меня. Я многое видел в своей жизни. Лгал, обманывал, хитрил, получал и терял деньги, играл с дьяволом в карты. Я занимался всем этим, сколько помню себя. Многое повидал я за 30 с лишним лет жизни. Любил и ненавидел. Передо мной возникали забытые и полузабытые лица. Они мелькали передо мной, как страницы раскрытой книги. Шантаж, очень легкие деньги, много выпивки, неприятности большие и маленькие, женщины, неясные лица женщин, и длинные стройные ножки, и отличная одежда, и косметика, и ногти, царапающие мне плечи, блондинки, брюнетки, рыжие в париках. Ты всегда был щенком с женщинами. Чем ближе к 30, тем больше женщин. Есть вещи, которые мужчина не должен делать. Он не должен делать деньги на женщинах. Удивительно будет, если Веда поверит мне. А тут еще это убийство. Не беспокойся, ты для меня все. Это было странное чувство. «У нас кончаются запасы еды», — сообщила мне Веда. Меня удивил ее голос. «Что ты сказала? У нас мало еды». Я и не подумал об этом. Я ни разу не задумывался над этим, пока мы были вдвоем и наедине. Но как только она сказала это, я почувствовал щемящее беспокойство. Воистину дурацкий рай. «Завтра я съезжу в Альтадену. Веда протянула руки к огню. «Нет-нет», — возразил я, — «пищу добывает мужчина».